Растают реки, будут идти дожди. Эти дожди пройдут, и снова придет зима. Я не дождусь ее, мне не нужна она. Самолет легко меня уносит. Через год я не вернусь сюда. Но кто тебя опять об этом просит? Когда мы расстаемся навсегда, когда мы расстаемся.